Глава 21. Богиня домашнего очага. Главная профессия – создательница домашнего уюта. Зачем нужны корабли, железные дороги, шахты, машины, государства? Разве не для того, чтобы у людей дома была пища, чтобы дома они могли отогреться и почувствовать себя в безопасности? Мы ведем войну, чтобы царил мир. Мы работаем, чтобы отдыхать. Мы возделываем землю, чтобы есть. Так что все эти профессии существуют для того, чтобы вы могли творить свою магию. Клайв Стейплс Льюис. В этой главе поговорим о том, как создавать уютную атмосферу. Мы все мечтаем, чтобы дома всегда было безопасно и комфортно, было где отдохнуть. Дом — это очень личное место, настоящее убежище. Нет ничего, чтобы так много могло рассказать о нас, как атмосфера, царящая дома. Неважно, где вы живете, в шалаше, квартире, собственном доме или дворце, состояние вашего жилища имеет куда большее значение. Как только вы заходите в дом, ваш сторожевой пес сразу понимает, стоит ли тут оставаться или лучше сбежать. В создании и восприятии атмосферы задействованы не только зрение, но и все остальные чувства. Дом, где все чисто и опрятно, но запах гнилых бананов не будет таким же привлекательным, как тот, где пахнет свежей выпечкой. Чем лучшее впечатление дом производит на сторожевого пса, тем уютнее кажется нам, нашим родным и гостям. Так что вспомните все, что знаете о сторожевом псе, и используйте эти знания, чтобы любой человек, переступивший ваш порог, сразу почувствовал, что здесь его любят и о нем заботятся. Чтобы создать приятную атмосферу, не обязательно тратить на это много времени, но потрудиться все же придется. Проявить креативность или использовать особо понравившуюся чужую идею, а затем нужно будет поддерживать все в надлежащем виде. Например, можно добавлять от себя что-нибудь женственное. Накрыть стол красивой скатертью, поставить на видном месте растение в горшке, красиво развесить на стене фотографии. Должно быть видно, что вы всегда стараетесь сделать свое жилище чистым и привлекательным, заботитесь о тех, кто живет с вами, приходит в гости. Думайте обо всех органах чувств. Какими запахами встречает ваш дом? Свежей выпечкой, цветами, освежителем воздуха. Может, человек чувствует ветерок из распахнутого окна. А что люди слышат? Приятную фоновую музыку или, может, запись пения птиц? Постарайтесь следить за температурой воздуха, красиво обставьте комнаты. А чтобы воздействовать на органы осязания, можно, скажем, положить на диван пару мягких подушек. Все должно говорить гостю «добро пожаловать». Включите воображение, а если вам вдруг его не хватает, в наш век высоких технологий всегда можно найти источник вдохновения в интернете. Создание атмосферы. Чтобы ваш дом стал домом и для вашего мужчины, придется заняться внутренним убранством комнат. К счастью, быть дизайнером интерьеров для этого совершенно не обязательно. Главное – позаботиться о том, чтобы вашим любимым людям было комфортно. Начнем с того, как воздействовать на органы зрения. Визуальная атмосфера. В создании визуальной атмосферы играет роль выбор обоев, вид и расстановка предметов мебели, их состояние. Стиль должен соответствовать вашим вкусам. Может, вам нравится французская барокко, финский стиль или винтаж? Главное, чтобы все выглядело прилично. Даже если в комнате красиво расставлена модная мебель, но повсюду слой пыли, никто уже не заметит тщательной планировки. Ваша задача — показать, что вы стараетесь для дома, его уюта, покоя и красоты. Также хорошо сочетать элементы, намекающие на то, что в доме живут и женщина, и мужчина, нечто, подчеркивающее ваши различия. Когда переезжаете, тщательно продумайте, как именно обставите комнаты, что повесите на стены, как будет выглядеть ванная. Когда все будет готово, вашей задачей станет поддержание визуальной атмосферы в надлежащем виде. Сухая и влажная уборка, мелкий ремонт и тому подобное. Ароматы. Согласитесь, вряд ли вам понравится, если в комнате будет пахнуть протухшим сыром. Так что главный запах, который должен присутствовать во всех помещениях, где вы бываете, — запах чистоты. А что к нему добавить? Вы можете расставить по всему дому букеты цветов, но это довольно дорого. Более дешевый вариант — освежитель воздуха или ароматические свечи. С кухни может доноситься запах свежей выпечки или другого только что приготовленного блюда. Выбирайте запахи по своему вкусу. Я, например, очень люблю аромат свежеиспеченного хлеба, а мой муж предпочитает запах жареного бекона. Когда к вам приходят гости, подумайте, прежде чем готовить блюдо со специфическим запахом, особенно если только недавно нашли рецепт. Будьте осторожны с цветной капустой. Однажды к нам на ужин должны были зайти друзья. Я основательно подготовилась, прибралась, выбрала музыку, украсила стол. Но когда моя подруга Ами зашла в дом, она сразу обратила внимание на странный запах. Это варилась на кухне цветная капуста. Еще будьте осторожны с приготовлением рыбы. Может, она и вкусная, и вы впечатлите гостей подачей блюда, но после ужина обязательно выносите рыбьи кости, иначе ими пропахнет весь дом. А также я хотела бы поделиться с вами небольшим секретом, который открыла мне мама. Если у нее был слишком насыщенный день, и она не успевала приготовить ужин до возвращения папы, она ставила жариться лук. Запах жареного лука вызывает у заходящего в дом человека ассоциации с чем-то вкусным и сытным. Так что, когда папа приезжал домой, он думал, что ужин уже на подходе, и не замечал, что мы садимся за стол позже обычного. Звуки. Как правило, на звуковую атмосферу мы обращаем куда меньше внимания, чем на любую другую. Но и она может сыграть роль в создании уюта. Учитывайте предпочтения домочадцев и не бойтесь экспериментировать. Вы можете найти самые неожиданные решения для звукового оформления дома. Например, у меня есть диск с записью пения птиц. И я обожаю иногда включать его, представляя, что отдыхаю на природе. Некоторым людям нравится скрип кораблей в маленькой гавани, легкая фоновая музыка или журчание воды. А кто-то предпочитает отдохнуть в тишине или слышать, как за окном резвятся дети. Даже ваш голос может стать той самой ноткой, что создаст необходимую атмосферу. Все зависит только от вашей фантазии. Вкус. Кто не любит хорошей домашней еды? Даже если бы вы могли позволить себе все время питаться вне дома, это бы плохо сказалось на вашем здоровье. Да и чтобы готовить, в наше время многого умений не нужно. Вы всегда можете найти книгу рецептов или запись какой-нибудь кулинарной передачи в интернете. Если вы сомневаетесь, насколько блюдо вкусное, почитайте отзывы о рецепте. Может, высококлассным поваром вам и не стать, зато вы угостите своего мужчину чем-то интереснее обычной яичницы, и его сторожевой пес будет доволен. Наверняка, когда думаете о еде в контексте романтических отношений, вы вспоминаете известное выражение. «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Это, конечно, преувеличение, но ваше умение готовить действительно способно произвести на вашего партнера очень приятное впечатление. Даже если у вас не так много свободного времени, можете выбрать более простые, но интересные блюда, приготовление которых не отнимет у вас полдня. И вам не нужно следить за приготовлением всех блюд, если у вас дома есть мультиварка. Как мультиварка спасла брак? Джада не стала отказываться от карьеры ради брака. Первое время никаких проблем у ее мужа Террелла с этим не было, ведь он сам много работал. Однако через 2 года после свадьбы он стал все чаще ворчать и критиковать Джаду. Вместо того, чтобы вечером отдохнуть в компании жены, Террелл все время ходил с недовольным видом, и Джада никак не могла понять, почему он так отдалился. Когда однажды она все же спросила его напрямик, ответ ее удивил. Террелл сказал, что по вечерам, когда он возвращается домой, голодный и уставший, дом кажется ему пустым и холодным. Джада допоздна на работе, да и ужинать нечем. Джада никак не могла изменить рабочее расписание и не знала, что еще может сделать. Она обратилась за советом к сестрам, и те быстро подсказали решение — готовить еду заранее и оставлять ее подогреваться в мультиварке или медленно варке. Джаде пришлось набраться опыта и подобрать подходящие рецепты, но вскоре процесс был налажен. По выходным девушка готовила несколько разных блюд на всю неделю и прятала их в морозилку, а в будние дни перед уходом на работу ставила их в медленноварку. Теперь ей больше не приходилось спешно придумывать, что приготовить вечером, и им с Терреллом не нужно было дожидаться, чтобы вкусно поужинать. Муж воспрял духом и стал к жене внимательнее и нежнее, чем прежде. Как видите, порой стоит только успокоить его сторожевого пса, и ваши отношения сразу налаживаются. И атмосфера — не последний помощник в этом деле. Осязание. Как создавать уют с помощью осязания? Например, выбрать диван из приятной на ощупь ткани и разложить на нем декоративные подушки, купить мягкое постельное белье и полотенце для ванной. В прихожей или жилой комнате можно расстелить ковер с красивым узором, а в ванной комнате установить пол с подогревом. Также можно купить хорошие тапочки для гостей. Особое внимание уделите постельному белью, подушкам для сна, матрасу в вашей с партнером спальне. Вам обоим должно быть удобно. Также присмотритесь к тому, какую одежду вы носите. Когда я надеваю одежду из мягкой, шелковистой ткани, Боб всегда замечает это. Порой он садится рядом и гладит мое бедро. Ему нравится прикосновение ткани. Если бы я носила одежду из жестких материалов, мне было бы не очень приятно, когда он это делает. А Боб вряд ли бы так часто садился со мной рядом. Подытожим. Кем бы вы ни работали, помните, что все должности существуют лишь благодаря создательницам домашнего уюта. Чтобы создать в доме атмосферу уюта, необходимо проявить креативность. Порой придется потрудиться, прежде чем у вас все получится. С помощью уюта мы успокаиваем сторожевых псов, наших родных и гостей. Для этого необходимо воздействовать на все 5 чувств одновременно. Зрение, слух, осязание, вкус и обоняние. Никогда не довольствуйтесь достигнутым. Оттачивайте навык создания атмосферы, и она произведет должный эффект на родных и гостей в вашем доме.